пустом зале, студент канцелярии. Всю следующую неделю К, не в силах поверить, что его отказ от допросов воспринят буквально, ждал нового уведомления со дня на день. А когда ожидаемый вызов до вечера субботы так и не воспоследствовал, предположил, что его визит в то же присутствие к тому же часу подразумевается сам собой. Куда в воскресенье с утра и явился, уверенно пройдя по этажам и коридорам, где некоторые жильцы его даже узнавали и здоровались, кивая от дверей. Но теперь ему никого не требовалось расспрашивать, и уже вскоре он оказался перед нужной дверью. На стук открыли сразу. И он, даже не глянув толком на знакомую женщину, та осталась у двери, направился было в судебный зал. «А сегодня заседания нет», — сообщила женщина. «То есть как-то нет заседания», — опешил К, не веря своим ушам. Чтобы он сам убедился, женщина распахнула дверь в соседнюю комнату. Там и впрямь было пусто. И в таком виде помещение казалось еще более убогим, чем в минувшее воскресенье. Все тот же стол стоял на подиуме, несколько книг лежало на нем. «Можно мне книги посмотреть?» — спросил К, не из любопытства даже, а просто чтобы хоть как-то оправдать свой зряшный приезд. «Нет», — сказала женщина, снова закрывая дверь. «Никак нельзя. Это же книги следователя». «Ах, вон что!» — проронил К, укоризненно покивав головой. «Не иначе это своды законов, по которым людей не только судят безвинно, но которых им даже знать не положено». «Должно быть так», — отозвалась женщина, как видно, не вполне его поняв. «Ну что ж, тогда я пойду», — решил К. «Следователю что-нибудь передать?» — спросила женщина. «А вы его знаете?» «Конечно», — ответила женщина. «Ведь мой муж — судебный служитель». Только тут К заметил, что комната, в которой в прошлый раз ничего, кроме корыта, не было, теперь выглядит вполне обжитой. Женщина, от которой его удивление не укрылось, пояснила. «Мы бесплатно тут живем, но когда заседание, комнату освобождать надо. В работе мужа свои издержки имеются». «Меня не столько комната удивляет», — продолжил К, глядя на женщину. «Сколько то, что вы замужем». «Это вы на тот случай намекаете? На прошлом заседании, когда я речи вашей помешала?» — спросила женщина. «Конечно», — подтвердил К. «Дело прошлое, сегодня я и забыл о нем почти. Но тогда я просто вне себя был от ярости. А тут вы же еще сами мне заявляете, что вы замужем». «Оно, может, к вашей же пользе вышло, что речь вашу прервали. А вас потом много плохого говорили». «Может быть», — заметил Ка уклончиво. «Но вас это нисколько не извиняет». «Все, кто меня знает, меня уже извинили», — возразила женщина. «Тот, кто обнимать меня тогда полез, он давно мне прохода не дает. Может, я вообще-то не слишком привлекательна, но для него очень даже. И никакого сладу с ним нет, даже муж и тот смирился. Должен терпеть, коли место сохранить хочет. Ведь этот приставала... Он студент, и со временем вроде как большим человеком станет. Бегает за мной повсюду. Вот и сейчас, совсем недавно ушел, перед самым приходом вашим». «Все как нельзя лучше сходится», — усмехнулся К. «И ничуть меня не удивляет». «Вы надумали что-то здесь исправить?» Осторожно, со значением вымолвила женщина, словно сам вопрос представляет опасность как для нее, так и для К. «Я уже из вашей речи это поняла. Мне-то лично она очень понравилась. Я, правда, не все слышала, начало пропустила. Да и в конце со студентом на полу лежала. Это все так отвратительно». Помолчав, вдруг выпалила она, хватая К за руку. «Вы правда верите, что вам удастся все это исправить? К лучшему повернуть?» К улыбнулся, слегка поведя рукой в ее теплых ладонях. «Вообще-то, — сказал он, — я не уполномочен что-либо здесь исправлять, как вы изволили выразиться. И если вы что-то такое следователю скажете, вас только засмеют. А то, глядишь, и накажут. На самом-то деле, по доброй воле, я бы не вздумал ни во что здесь встревать. И жажда преобразований в отношении здешнего правосудия никогда бы не потревожила мой сон. Но теперь, Поскольку меня якобы уже заключили под стражу, мне ведь объявили, что я задержан. Я вынужден вступить в борьбу, и притом в личных интересах, ради самого себя. Если при этом я как-то и вам смогу помочь, то я, конечно, помогу с радостью. И не из какого-то человеколюбия, потому что и вы, в свою очередь, можете оказаться мне полезны. «Да я-то чем же?» — спросила женщина. «Хотя бы тем, что покажете мне вон те книги». «Ну, конечно!» — воскликнула женщина и тут же потянула его к столу. Книги оказались старые, зачитанные, у одной и вовсе переплет треснул, и обе половинки только на нитках держались. «Грязь-то какая всюду!» — поморщился Ка, укоризненно покачав головой, на что женщина наспех отерла фартуком пыль хотя бы с книг, прежде чем Ка за них возьмется. Ка наугад раскрыл первую, и сразу же на неприличной картинке. Мужчина и женщина, оба голые, сидят на кушетке. Непристойный замысел художника столь же очевиден, как и его неумение. Ввиду ошибок перспективы, голая парочка буквально лезет в глаза тщательно прорисованными анатомическими подробностями и неестественностью поз. Оба сидят слишком прямо, чтобы смочь повернуться друг к другу так, как это пытается изобразить живописец. Ка не стал смотреть дальше. Перевернул только заглавную страницу второй книжки. Это оказался роман под красноречивым названием «Какие поругания претерпела Грета от мужа своего Ханса?» «Вот, значит, какие своды законов тут изучаются», — проронил Ка. «Вот, значит, какие люди будут меня судить!» «Я вам помогу», — сказала женщина. «Хотите?» «А вы можете?» «Не подвергая себя опасности. Вы же сами только что жаловались, до чего ваш муж от начальства зависит. И все равно я хочу вам помочь», — твердо заявила женщина. «И не напоминайте мне больше о моих опасностях. Страхов я боюсь только, когда сама устрашиться хочу. Идемте!» Кивнув на подиум, она жестом предложила Ка сесть с ней рядом на ступеньку. «У вас такие дивные темные глаза?» Снизу вверх, заглядывая Ка в лицо, сказала она, когда оба сели. «Говорят, у меня тоже глаза красивые. Но куда мне до ваших? В прошлый раз вы только вошли. Я сразу вас приметила. Ради вас потом и на собрание пошла, чего обычно никогда не делаю. Да мне это, в общем-то, и запрещено». «Вот и вся помощь», — подумалась Ка. «Она мне просто навязывается. Предлагает себя. Испорчена, как и все тут. Судейские чинуши ей приелись. Оно и понятно. Вот она и готова привечать первого встречного комплиментами насчет глаз». Ика молча встал, как будто только что высказал свои мысли вслух и тем самым уже объяснил женщине свое поведение. «Не думаю, что вы в силах помочь мне», — изрек он. «Чтобы и вправду мне помочь, надо иметь ходы на самый верх. А вам наверняка знакомы лишь мелкие чиновные людишки, которые сотнями здесь ошиваются. Их-то, конечно, вы прекрасно знаете и могли бы, не сомневаясь, кое-чего от них добиться, но даже самое большее, чего от них можно добиться, для окончательного исхода моего процесса будет совершенно несущественно. Вы же из-за этого только лишитесь нескольких друзей-приятелей. Мне это ни к чему. Поддерживайте отношения с людьми своего круга, как и прежде. Сдается мне, вы без этого не можете. Говорю об этом не без сожаления, потому что комплимент за комплимент... Вы мне тоже нравитесь, особенно сейчас, когда вы так грустно на меня смотрите, к чему, впрочем, у вас никаких причин быть не должно. Вы ведь всецело принадлежите тому обществу, с которым я вынужден бороться. Вам даже приятно в этом обществе находиться, вы и студент, того любите. А если не любите, то уж мужу-то предпочитаете наверняка. Это из ваших же слов нетрудно заключить. Нет! Воскликнула она, не вставая и хватая Ка за руку, да так стремительно, что он не успел руку отдернуть. «Вы не смеете сейчас уходить. Не смеете уходить, думая обо мне такое. Неужто вы настолько бездушны, чтобы уйти сейчас? Неужто я в ваших глазах до того никчемная пустышка, что ради меня хоть чуть-чуть повременить нельзя?» «Вы не так меня поняли», — смягчился Ка, снова садясь с ней рядом. «Если вам так важно, чтобы я еще побыл тут, я побуду, охотно побуду. Время у меня есть. Я ведь пришел, полагая, что сегодня опять заседание. и вы неверно мои прежние слова истолковали. Я только хотел попросить вас ничего не предпринимать ради меня в отношении моего процесса. Но и это не должно вас обижать, поймите. Меня исход этого процесса нисколько не волнует. Над приговором я только посмеюсь. Это если допустить, что процесс вообще чем-то кончится, в чем я весьма сомневаюсь. Скорее, я склонен полагать, что следственное дело по ленности ли исполнителей, по халатности ли, а, быть может, и просто из трусости, уже приостановлено или будет приостановлено в самые ближайшие сроки. Хотя не исключаю другого, что в надежде на крупную взятку дело будут вести, но лишь для вида. Однако надежды эти, заранее могу предупредить, совершенно напрасны. Взяток я никому не даю. Вот тут, кстати, вы действительно можете сделать мне одолжение, если так и передадите следователю или еще кому-то, кто любит всякие важные слухи распускать. Никогда, никакими уловками, а на уловки эти господа наверняка гораздо, им не выманить у меня взятку. Это совершенно безнадежно, так им и скажите. Они, впрочем, надеюсь, и сами уже это смекнули. А если нет, то меня даже это не особо волнует. Просто если они уже сообразили, что вымогать у меня взятку бесполезно, это избавит их от напрасных трудов, а меня от всяких мелких неприятностей, которые я, впрочем, встречу во всеоружии и даже с радостью, ибо с удовольствием отвечу ударом на удар. А уж как его нанести, это моя забота. «Вы знакомы со следователем?» «Конечно», — ответила женщина. «Он первый, о ком я подумала, предлагая вам помощь. Я, правда, не знала, что он всего-навсего мелкая сошка, но коли вы так говорите, значит, наверное, так и есть. Только мне все равно кажется, что отчет, который он наверх направит, какое-то значение имеет, и он столько этих отчетов пишет. Вот вы говорите, судейские чиновники ленивые, ну уж точно не все». А этот следователь в особенности, он столько пишет. В прошлое воскресенье, к примеру, заседание до самого вечера затянулось. Потом все разошлись, и только следователь остался. Велел мне из кухни лампу принести. У меня только маленькая кухонная нашлась. Но ему и этого было довольно. Он сразу же давай строчить. Тем временем и муж мой вернулся. У него в то воскресенье как раз выходной был. Мы мебель обратно внесли, комнату прибрали, тут как раз еще и соседи зашли. Мы посидели при свечке, поболтали немного. Словом, вообще про следователя забыли и спать легли. Только ночью вдруг, поздно уже, далеко за полночь я просыпаюсь, а над кроватью нашей следователь стоит. Лампу рукой так прикрыл, чтобы на мужа моего свет не падал. Хотя это лишняя предосторожность. У мужа сон такой, что его прожектором не разбудишь. Зато уж я так перепугалась, чуть не закричала от страха. Но следователь обходительно так меня успокоил, мол, не надо шуметь. И шепотом сказал, что он, мол, только что писать закончил. Вот лампу принес. И никогда, дескать, не забудет, как он меня спящий видел. Я это к тому рассказываю, что следователь и вправду очень много отчетов пишет. Особенно про вас, ведь ваше дело на том воскресном заседании одним из главных было. А такие длинные отчеты, они все-таки вряд ли совсем никакого значения не имеют. К тому же этот случай ясно показывает, что следователь на меня зарится. А потому сейчас, на первых порах, он недавно только меня приметил, готов будет меня слушаться и даже кое-какие прихоти мои исполнять. А что он мной увлечен, тому и другие доказательства имеются. Вчера через студента, который у него в большом доверии, да и в помощниках, шелковые чулки в подарок мне прислал, якобы за то, что я в судебном зале уборку делаю. Но это предлог только. Я по работе должна там убирать, ведь мужу платят за это. Прекрасные чулки. Вот. «Взгляните». Вытянув ногу, она приподняла юбку до колен и сама чулками полюбовалась. «Отличные чулки. Разве что шикарные слишком. Не про меня». Внезапно она запнулась и, прикрыв его руку ладонью, чтобы не пугался, прошептала. «Тихо! Бертольд за нами следит!» Ка осторожно поднял глаза. «Низенький, слегка кривоногий молодой человек стоял в дверях зала заседаний, беспрерывно теребя беспокойными пальцами куцую, трясущуюся рыжеватую бороденку, и пытаясь, очевидно, столь странным образом придать себе важности. Ка смотрел на него с любопытством. Ведь это был первый студент загадочной, безвестной юридической науки, явившийся ему в более или менее человеческом обличье и обещающий, к тому же со временем, достичь высших ступеней чиновничьей лестницы. Студент, напротив, похоже, не обращал на Ка ни малейшего внимания. Выставив из-под бороды указательный палец, он молча поманил женщину и тут же отошел к окну, в ответ на что женщина, на миг прильнув Ка, прошептала. «Умоляю, не сердитесь и не думайте обо мне плохо. Но сейчас мне к нему надо, коротышке этому мерзкому. Взгляните только на его кривые ноги. Но я сразу же вернусь, и тогда уж уйду с вами. Если только вы меня возьмете, уйду, куда прикажете, и делайте со мной, что хотите. Я счастливо буду отсюда вырваться. Надолго, а лучше всего навсегда». Напоследок, погладив Ка по руке, она вскочила и побежала к окну. Ка непроизвольно попытался ее удержать, но только цапнул рукой пустоту. Его и вправду влекло к этой женщине, и он, перебрав в уме все возможные доводы, так и не нашел сколько-нибудь убедительной причины, почему бы влечению не поддаться. Мимолетом всплывшее подозрение, уж не подослана ли она судом заманить его в ловушку, он сразу же отбросил. Каким образом и в какую ловушку можно его заманить? Разве он не свободен в любой день и час? Свободен настолько, чтобы в любую минуту в клочья разнести все это дутое судопроизводство, по крайней мере в том, что касается его лично. Уж на такую-то малость он способен поверить в себя? Да и предложение помощи звучало в ее устах вполне искренне и, вероятно, не совсем бесполезно. И, может быть, это и будет самой подходящей местью следователю и его приставам, если он уведет из-под их носа эту женщину и заберет себе. Пусть-ка тогда крючкотвор-следователь, прокорпев над своими лживыми отчетами о деле Ка, заявится среди ночи к новой своей зазнобе. А постелька-то и пуста. И потому пуста, что эта женщина у окна — это аппетитное, податливое, теплое тело в темном платье из грубой тяжелой материи. Теперь только ему, Ка, будет принадлежать ему и никому другому. На поводу таких мыслей Ка все сомнения относительно женщины окончательно отбросил. Ему стало казаться, что шушуканье у окна непомерно затягивается, ввиду чего он и начал в нетерпении постукивать по подиуму сперва костяшками пальцев, а потом и кулаком. Из-за плеча женщины студент мельком на него глянул, но, как ни в чем не бывало, продолжил разговор и, больше того, еще теснее прижался к женщине и обнял ее. Она низко опустила голову, внимательно прислушиваясь к его словам, а он, почти не прерываясь, смачно чмокнул ее в склоненную шею. Сочтя все это более чем явным подтверждением наглых домогательств, на которые только что жаловалась женщина, Ка встал и принялся расхаживать по комнате взад-вперед. Косясь мимоходом на наглеца, он раздумывал, как бы поскорее того спровадить. И даже почти обрадовался, когда студент, которому хождение Ка, временами напоминавший уже демонстративный топот, стало мешать, сам к нему обратился. «Если вам так не терпится, можете уйти. Вам и так давно пора уйти, вас никто не звал и никто бы не хватился. Да-да!» «Вам давно следовало уйти, как только я вошел, и притом незамедлительно!» Несмотря на всю неприкрытую ярость, в словах этих звучало еще и высокомерие будущего судейского бонзы к презренному, да еще и строптивому обвиняемому. Ка, подойдя к студенту почти вплотную, только усмехнулся. «Что правда, то правда. Мне не терпится, однако вы легко можете положить моему нетерпению конец, изволив удалиться. Впрочем, если вы пришли заниматься, я слышал, вы студент, я охотно уступлю вам место, а сам уйду вместе с этой женщиной. Вам, похоже, еще долго предстоит учиться, прежде чем вы судьей станете». «Я, правда, пока не слишком сведущ в ваших правовых дисциплинах. Предполагаю, однако, что одними только грубостями, которыми, впрочем, вы владеете с редким бесстыдством, науки ваши не ограничиваются». «Напрасно ему разрешили на свободе разгуливать», — проговорил студент, обращаясь к женщине и как бы объясняя ей причину оскорбительного поведения К. «Это явно недосмотр. Ведь говорил же я следователю, надо было между допросами его хотя бы под домашним арестом держать. Нашего следователя иной раз совсем не поймешь». «Пустая болтовня!» — бросил К и протянул женщине руку. «Пойдемте». «Ах, вон что!» — протянул студент. «Ну уж нет. Ее вы не получите». И с неожиданной силой, которую трудно было предположить в этом рыхлом теле, он подхватил женщину на руки и, нежно над ней склоняясь, засеменил к двери. Было в этой побежке, несомненно, и некоторый страх перед К, что, однако, не помешало наглецу его еще и поддразнивать, свободной рукой то ли поглаживая, то ли тиская плечо своей жертвы. К пробежала рядом с ним несколько шагов, уже готовясь схватить негодяя, а если надо, то и придушить, но тут женщина сказала: «Бесполезно. Это следователь за мной послал. Мне нельзя уйти с вами. Этот страшила-коротышка...» — тут она провела рукой студенту по лицу. «Этот страшила-коротышка меня не отпустит». «Да вы не хотите освободиться!» — воскликнул К, хватая студента за плечо, в ответ на что тот едва не цапнул его зубами. «Нет!» — вскричала женщина, отталкивая К обеими руками. «Нет, нет, только не это! Что вы делаете? Не вздумайте! Вы меня погубите! Отпустите его! Умоляю, отпустите немедленно! Он только исполняет приказ следователя, несет меня к нему! Ну и пусть бежит! Но и вас я тоже больше видеть не хочу!» — вскричал К вне себя от обиды и ярости и напоследок силой ткнул студента в спину, да так, что тот споткнулся, однако удержался на ногах и от радости, что не упал, тем выше подскочил на бегу со своей ношей. К медленно побрел следом, ясно понимая, что только что он потерпел от судейских людишек первое бесспорное поражение. Разумеется, это не повод для малодушия, ведь поражение он потерпел только потому, что сам искал боя. Останься он дома, продолжай жить своей обычной жизнью, он по-прежнему превосходил бы этих людей тысячекратно и любого мог бы отшвырнуть со своего пути мыском ботинка. Он тут же вообразил себе уморительную сцену, как этот жалкий студентишка, этот недомерок надутый, бородач этот кривоногий, в спальне Эльза стоит на коленях перед кроватью и молит оказать ему милость. Сия картина настолько его позабавила, что он тут же решил, если и вправду выпадет случай, как-нибудь взять студента с собой к Эльзе в гости. Из любопытства К снова поспешил к двери. Хотелось взглянуть, куда именно студент понесет женщину. Не по улице же ее на руках тащить. Оказалось, дорожка куда короче. Прямо напротив квартирной двери обнаружилась узкая деревянная лесенка, ведущая, видимо, на чердак. Конца ее не было видно, она поворачивала. По этой-то лесенке студент и нес женщину, но уже медленно, постановая от натуги. Видимо, все-таки устал от пробежки. Женщина махала К сверху рукой, неоднократным пожатием плеч, давая понять, что в похищении соучаствует всего лишь как жертва. Однако особого сожаления в ее ужимках не чувствовалось. К смотрел на нее с нарочитым безразличием, словно впервые видит. Не хотелось выдавать ни своей досады, ни того, что досада невелика и скоро забудется. Оба уже скрылись за поворотом, а К все еще стоял у двери. Трудно было отделаться от мысли, что женщина обманула его вдвойне, не только позволив себя похитить, но и прикинувшись, что ее несут к следователю. С какой стати следователю сидеть на каком-то чердаке и дожидаться? Невзрачный вид лесенки тоже ничего не объясняет, сколько на нее ни глазей. Но тут, впрочем, он приметил над первыми ступеньками какую-то бумажку, подошел и прочел неровную, будто неумелой детской рукой нацарапанную надпись: «К судебным канцеляриям». Неужто здесь, на убогом чердаке доходного дома, располагаются судебные канцелярии? Что ж, особого уважения подобное местонахождение никак не внушает. Для любого обвиняемого утешительно будет мысль, до чего беден этот суд, коли размещает свои канцелярии на чердаках, куда здешние жильцы сами, можно сказать, голь перекатная, всякий ненужный хлам стаскивают. Не исключено, впрочем, что денег-то у суда достаточно. Просто чиновничьи братья всей сворой тотчас на них набрасывается и успевает расхватать, прежде чем суд на что-то дельное их потратит. По прошлому своему опыту Ка прекрасно знал, что сие очень даже возможно. Однако подобная расхлябанность в постановке дела не только роняет суд в глазах обвиняемого, она его успокаивает даже больше, чем свидетельство очевидной нищеты. Теперь Ка стало понятно, почему на первый допрос обвиняемого постеснялись вызвать в присутствие на убогий чердак, предпочтя нагрянуть к нему домой. Да чего ж ничтожно положение судьи, ютящегося на чердаке, в сравнении с Ка, который у себя в банке занимает просторный кабинет, да еще с приемной, и в огромное окно со своего этажа может любоваться видом оживленной городской площади. Зато, правда, у него нет побочных доходов от мздоимства и расхищений. И приказать помощнику сгробастать женщину в охапку и принести прямо к себе в кабинет он тоже не может. Впрочем, от подобных благ, по крайней мере, в этой жизни, он охотно готов отказаться. Ка все еще стоял перед приколотой к стене запиской, когда по лестнице поднялся мужчина, заглянул в открытую дверь комнаты, оттуда еще дальше, в судебный зал, после чего спросил Ка, не видел ли он тут женщину. «Вы, должно быть, судебный служитель», — предположил Ка. «Верно», — подтвердил тот. «Ба! А вы тот самый обвиняемый Ка. Я только сейчас вас узнал. Милости прошу, заходите». Ничего как-никак не ожидал, протянул ему руку. «Но на сегодня заседаний не назначено», — добавил он, поскольку Ка все еще стоял молча. «Знаю». Отозвался Ка, разглядывая штатский сюртук служителя, на котором единственным свидетельством служебной принадлежности оказались, наряду с обычными пуговицами, пара позолоченных, споротых, судя по виду, со старой офицерской шинели. «Я совсем недавно с вашей женой разговаривал. Ее нет сейчас. Студент к следователю ее понес». «Вот видите», — сказал служитель, — «вечно ее от меня уносит. Сегодня воскресенье, я не на службе, а меня все равно отсылают с каким-нибудь никчемным поручением, лишь бы меня здесь не было. И притом отсылают-то недалеко, это нарочно, чтобы я спешил и изо всех сил торопился вовремя вернуться. И вот я бегу, что есть мочи, в присутствие, куда меня послали, запыхавшись, так что и слов толком не разобрать, выпаливаю в щелку двери свое сообщение, мчусь обратно, но студент он все равно шустрей». Да у него и путь, короче, с чердака только спуститься. Если б не наша служба, где я от всех завишу, я бы этого студента в лепешку расплющил. Прямо здесь, об стену, под запиской вот этой. Только об этом и мечтаю. Прям во сне вижу, как он вот тут, чуть над полом висит. Руки раскинул, пальцы растопырены, ножки кривые колесом и кругом кровь брызгами. Но это только во сне покамест. «А другого выхода нет, что ли?» усмехаясь, спросил Ка. «Другого не вижу», ответил служитель. «И дальше только хуже будет. Ну, раньше-то он только к себе ее носил, а теперь, я, правда, давно этого ожидал, еще и к следователю таскать начал». «А жена ваша что же? Сама ни в чем не виновата?» спросил Ка, едва сдерживаясь, до того лютая ревность накатила вдруг и на него тоже. «Еще бы!» — согласился служитель. «Она больше всех и виновата. Сама ему на шею вешалась. А он и так за всеми бабами бегает. В одном только нашем доме его уже с 5 квартир, где он наблудил, со скандалом вышвыривали. И надо же, во всем доме красивей моей жены женщины нет. А у меня руки связаны. Я ничего поделать не могу». «Что ж, коли так, у вас, похоже, и правда нет выхода», — заметил Ка. «Отчего же нет?» — возразил служитель. «Надо этого студента, а он трус отъявленный, когда он снова к жене моей полезет, так вздуть, чтобы он навсегда дорожку к ней позабыл. Но мне его тронуть нельзя. А никто другой такого одолжения мне не сделает. Уж больно все его власти боятся. Только человек вроде вас способен его проучить. «Это почему же вроде меня?» — опешил Ка. «Так вы же обвиняемый», — объяснил служитель. «Ну да», — согласился Ка. «Но значит, я больше других должен бояться. Ведь он может повлиять, если не на исход процесса, то уж, наверное, на предварительное расследование». «Конечно», — подтвердил служитель, как будто никакого противоречия тут нет. «Но у нас, как правило, заведомо безнадежных процессов не ведут». «На сей счет я другого мнения», — возразил Ка. «Что, однако, не помешает мне при случае этим студентам заняться». «Был бы вам весьма признателен», — проговорил служитель, но скорее про формы ради. Видно, сам не слишком верил в исполнение заветного своего желания. «Похоже», — продолжил Ка, «и многих других, если не всех судейских чиновников, стоило бы проучить таким же образом». «Именно», — согласился служитель, как будто это само собой разумеется. И проникновенно глянув Ка прямо в глаза, чего раньше, несмотря на всю доверительность разговора, всячески избегал, вдруг добавил. «Кто-то завсегда бунтовать начинает». Однако беседа, похоже, стала принимать щекотливый для него оборот, и он поспешил повернуть ее в другую сторону, сообщив: «Мне в канцелярию пора доложиться. Хотите со мной пойти?» «Мне там делать нечего», — заметил Ка. «Просто так поглядите. На вас никто и внимания не обратит». «И что ж там такого примечательного?» — нерешительно спросил Ка. На самом деле ему очень хотелось пойти. «Ну, я думал, вам интересно будет», — объяснил свое предложение служитель. «Хорошо», — решился наконец Ка. «Я иду с вами». И впереди следователя побежал вверх по лесенке. Войдя, он споткнулся и чуть не упал. За порогом обнаружилась еще одна ступенька. «О посетителях тут не слишком заботятся», — заметил он. «О них вообще не заботятся», — проронил служитель. «Вон, на приемную хотя бы взгляните». Приемная оказалась длинным коридором с вереницей кое-как сколоченных, неструганных дверей, ведших в отдельные чердачные отсеки. При очевидном отсутствии непосредственного доступа света совсем темно здесь не было, ибо некоторые отсеки, как выяснилось, отделены от коридора не сплошной дощатой стенкой, а деревянной, но до самого потолка решеткой. Через нее-то и проникал в проход скудно процеженный свет, и можно было разглядеть некоторых чиновников. Те либо сидели за столами, занятые своей писаниной, либо стояли прямо у перегородки и глазели на посетителей. Тех, очевидно, по случаю воскресенья было совсем немного. Вид все посетители имели до нельзя скромный. Почти на равном расстоянии друг от друга они сидели на длинных лавках, двумя рядами протянувшихся по обе стороны коридора. Одеты все были плохонько и невзрачно, хотя большинство, судя по выражению лица, осанки, пышности бороды и другим едва уловимым признакам, относились к высшим слоям. Поскольку крючков для одежды в коридоре не было, шляпы, котелки и цилиндры, все они, очевидно, следуя примеру друг друга, клали под лавки на пол. Едва завидев Ка и служителя, те, кто сидели ближе к двери, тотчас в знак приветствия начали вставать, а остальные, завидев это, тоже посчитали необходимым подняться, так что в итоге их обоих вставанием встретили все. Впрочем, все до единого вставали как бы не до конца, не распрямляясь в полный рост, оставляя согбенную спину и чуть согнув колени, словно нищие. Ка, подождав следовавшего чуть позади служителя, заметил: «Да чего же все они унижены». «Да», — подтвердил служитель. «Это обвиняемые. Все, кого вы здесь видите, обвиняемые». «Правда?» — изумился Ка. «Значит, они мои товарищи по несчастью». И обратился к тому, кто сидел всех ближе. Это был рослый, худощавый, уже почти посидевший мужчина. «Чего вы тут ждете?» — вежливо поинтересовался он. От неожиданного вопроса посетитель смешался, и растерянность его выглядела тем более жалкой, что, судя по виду, это явно был человек светский, в любых иных обстоятельствах вполне умеющий владеть собой, и ему нелегко расстаться с чувством превосходства, которое он давно и привычно обрел в отношении окружающих. Сейчас, однако, не в силах ответить на простейший вопрос, он беспомощно оглядывался на соседей, словно те обязаны ему подсказать. А коли подсказки нет, то и с него спрашивать нечего. Тут подошел служитель и, желая как-то успокоить и подбодрить мужчину, пояснил: Господин просто спрашивает, чего вы ждете? Ответьте же. По-видимому, знакомый голос служителя свое действие возымел. «Я жду», — начал мужчина и тут же запнулся. Очевидно, он начал с этих слов, чтобы ответить по всей форме, но продолжения не находил. Некоторые из ожидающих уже подходили поближе, образуя кружок зевак, но служитель скомандовал. «Не толпиться, освободить проход!» Они отпрянули, отошли немного, но на свои места не вернулись. Между тем мужчина овладел собой и ответил даже со слабой улыбкой. «Месяц назад я собрал и подал некоторые доказательства по своему делу, и теперь жду решения». «Похоже, усилий вы не жалеете», — заметил Ка. «А как же?» — отозвался мужчина. «Это ведь мое дело». «Не каждый так думает, как вы», — продолжал Ка. «Я вот, к примеру, тоже обвиняемый. Но вечным блаженством, клянусь, никаких бумаг не подавал и вообще ничего в таком духе не предпринимал. Вы полагаете, без этого нельзя обойтись?» «Определенно я не знаю», — начал мужчина, снова впадая в крайнюю неуверенность. Ему, видимо, казалось, что Ка над ним потешается. Поэтому из страха совершить еще какой-нибудь промах он, наверное, предпочел бы просто полностью повторить свой прежний ответ. Но под нетерпеливым взглядом Ка сказал только, что до меня лично я подал доказательства. «Вы, кажется, не верите, что я обвиняемый?» — спросил Ка. «О нет, что вы, конечно», — ответил мужчина, отступая немного в сторону. Но веры в его словах не было вовсе, только страх. «Не верите, значит?» — снова спросил Ка. И, разозлившись на столь очевидное малодушие, неожиданно для себя схватил мужчину за плечо, словно вздумав внушить тому веру силой. Он не намеревался причинять боль, да и держал некрепко, однако мужчина вдруг пронзительно закричал, будто Ка не двумя пальцами его прихватил, а раскаленными клещами стиснул. Дурацкий этот крик окончательно отбил у Ка охоту к продолжению разговора. «Не хочет мозгляк поверить, что он, Ка, тоже обвиняемый, тем лучше. Может, он вообще за судью его принимает?» И напоследок, теперь уже и вправду схватив бедолагу покрепче, он с силой толкнул его обратно на лавку и двинулся дальше. «Эти обвиняемые обычно такие чувствительные», — заметил служитель. За спиной у них остальные посетители окружили мужчину, который, наконец, перестал кричать, и, похоже, расспрашивали, что случилось. Навстречу Ка по коридору уже спешил охранник. Опознать его в этом качестве можно было разве что по сабле на боку, вложенной в алюминиевые, судя по цвету, ножны. Изумленный Ка даже потрогал ножны рукой. Охранник, явно пришедший на крик, спросил, в чем дело. Служитель попытался в двух словах его успокоить, но тот заявил, что должен все выяснить сам, отдал честь и засеменил дальше весьма спешным, хотя и мелким, видимо, по причине подагры шагом. Ка вскоре отвлекся и от охранника, и от людей на лавках, благо где-то в середине коридора углядел проем без дверей, открывавший возможность свернуть направо. Он спросил у служителя, верно ли они идут. Тот кивнул. После чего Ка и в самом деле прошел в проем. Ему, правда, было весьма не по себе от того, что служитель все время держится на шаг другой позади, что, по крайней мере, в этих стенах могло создавать впечатление, будто Ка ведут как задержанного. Он уже не однажды останавливался, дожидаясь, чтобы служитель с ним поравнялся, но тот всякий раз снова отставал. В конце концов, Ка решил, что пора положить этому неприятному сопровождению конец. «Ну что ж, я посмотрел, как тут все выглядит, а теперь пойду». «Но вы же не все посмотрели!» — искренне изумился служитель. «Да неохота мне все смотреть», — сказал Ка, и вправду ощущая усталость. «Я, пожалуй, пойду». «Где здесь выход?» «Неужто заблудились уже?» — продолжал удивляться служитель. «Дойдете до угла, потом по коридору направо до самой двери». «Пойдемте со мной», — распорядился Ка. «Проводите меня, не то я запутаюсь. Тут столько поворотов». «Да какие ж повороты?» «Тут один только путь и есть», — сказал служитель уже сукаризный в голосе. «А я не могу с вами пойти. Мне еще доложиться надо. А я и так сколько времени с вами потерял». «Пойдемте со мной», — резко повторил, вернее, почти прикрикнул Ка, словно наконец-то поймал служителя на вранье. «Да не кричите вы так!» — прошептал служитель. «Тут же кругом канцелярии. Коль не хотите один возвращаться, пройдите со мной еще чуток или тут подождите, пока я доложусь. А уж после я охотно вас выведу». «Да нет же!» — заупрямился Ка. «Не буду я ждать! И вы сейчас же со мной пойдете!» Он не успел даже толком осмотреться в помещении, где оказался. И только сейчас, когда одна из многих дощатых дверей вдруг распахнулась, он туда заглянул. Из двери вышла барышня, очевидно привлеченная громкими возгласами Ка, и спросила. «Что господину угодно?» За спиной ее из полумрака канцелярии показался мужчина, он тоже шел к двери. Ка взглянул на служителя. Тот ведь уверял, что на Ка никто и внимания не обратит, а теперь вот уже двое им заинтересовались. Еще немного, и судейская шатия займется им вплотную, потребует объяснений, чего ради он сюда заявился. А единственно разумным и приемлемым объяснением будет сказать, что он обвиняемый и пришел справиться о дате следующего допроса. Но как раз этого объяснения Ка давать не хотел. Именно и в особенности потому, что оно не соответствовало истине. Ведь пришел-то он сюда исключительно из любопытства, а вернее, что как объяснение совсем уж невозможно, из потребности убедиться, что внутренняя кухня этого правосудия столь же отвратительна, как и его внешний облик. И, похоже, он в предположениях своих не ошибся. А в дальнейшее даже вникать не хочет. Увиденное и так удручало вполне. И именно сейчас ему не по силам свидеться с кем-либо из высших чиновников, который здесь за любой двери вот-вот появится. Он хотел уйти немедленно, если получится, со служителем, а то и один, если иначе нельзя. Только вот молча стоять столбом совсем уж глупо. Это бросается в глаза. Недаром и барышня, и служитель уставились на него так, будто в любую секунду с ним может случиться диковинное превращение. И зрелище это ни за что нельзя пропустить. А в двери чуть поодаль уже стоял мужчина, которого Ка прежде видел в глубине комнаты. Еще один нетерпеливый зритель. Он, держась рукой за низкую притолоку, всем телом слегка покачивался на цыпочках. Барышня первой догадалась, что странное поведение Ка объясняется, видимо, легким приступом дурноты. Она тут же принесла небольшое, легкое кресло и спросила. «Может, хотите присесть?» Ка сел тут же, а для пущей надежности еще и всей тяжестью на подлокотнике навалился. «Вам немного нехорошо, верно?» — спросила девушка. Он совсем близко видел ее склоненное лицо, отмеченное той неповторимой строгостью, какой природа иной раз осеняет юную женскую красоту поры расцвета. «Вы только не тревожьтесь», — продолжала она. «Это у нас дело обычное, почти с каждым, кто к нам впервые приходит, такие приступы случаются. Вы ведь впервые у нас?» «Ну, вот видите, обычная история. Солнце печет, все эти балки под крышей раскаляются, от перегретого дерева воздух тяжелый, спертый. Так что помещение у нас, хотя других преимуществ у него множество, под канцелярией все равно не вполне пригодно. Это все из-за воздуха, особенно в приемные дни. А у нас почти каждый день приемный. Ведь тут просто почти нечем дышать. Если учесть, что сюда еще и белье то и дело на просушку приносит, а совсем запретить жильцам вешать белье на своем же чердаке мы тоже не вправе. Не приходится удивляться, что вам немного дурно стало. Но вообще-то к этому воздуху привыкаешь быстро. Когда во второй, в третий раз сюда придете, вы духоту уже почти не почувствуете. Ну, как? Вам получше уже?» Ка ничего не отвечал. До того неприятно было из-за внезапной слабости оказаться в полной зависимости от этих людей. К тому же теперь, когда причина недомогания разъяснилась, он чувствовал себя отнюдь не лучше, даже немного хуже прежнего. От барышни это не укрылось. Поняв, что Ка совсем худо без свежего воздуха, она взяла стоявший у стенки багор и открыла с его помощью небольшую фрамугу прямо у Ка над головой. Но в отверстие тут же хлопьями посыпалось столько сажи, что барышня немедленно захлопнула люк снова и принялась носовым платком стряхивать сажу с рук Ка. Сам он слишком ослаб, чтобы даже об этом позаботиться. Больше всего ему хотелось, чтобы его оставили в покое. Он бы посидел тут, пока не оклемался, и потихоньку ушел. И случится это тем скорее, чем меньше будет вокруг него суматохи. Но тут барышня, как назло, сказала: «Здесь, на проходе, вам нельзя оставаться. Мы тут движению мешаем». Ка в ответ только взглядом спросил, какому такому движению он может помешать. «Если хотите, я отведу вас в медицинскую комнату. Помогите мне, пожалуйста», — обратилась она к мужчине в дверях, который тотчас подошел ближе. Но Ка в медицинскую комнату не хотел ни за что. Он вообще меньше всего хотел, чтобы его уводили куда-то дальше. Здесь чем дальше уведут, тем хуже придется. «Я уже могу идти», — сказал он поэтому, и, с сожалением покидая такое удобное, такое спасительное кресло, весь дрожа встал на ноги. Но оказалось, ноги его не держат. «Не получается», — покачивая головой, пробормотал он и, опустившись обратно в кресло, перевел дух. И тут вспомнил о служителе. Вот кто, невзирая ни на что, мог бы его отсюда вывести. Однако тот, похоже, давно ушел. Во всяком случае, Ка, сколько ни высматривал его в просвете между мужчиной и барышней, так и не увидел. «По-моему», — рассудил, наконец, мужчина, одетый, кстати, весьма элегантно. Особенно выделялась серая жилетка, перерезавшая линию талии двумя острыми форсистыми уголками. «Господину не здоровится от здешней атмосферы. Не лучше ли будет, да и для него самого тоже, не в медицинскую комнату его определить, а вообще из канцелярии вывести?» «Вот именно!» — воскликнул Ка, от радости почти не давая мужчине закончить фразу. «Мне сразу станет лучше, и не настолько я ослаб. Меня только под руки слегка поддержать. Вам это не трудно будет. Да и идти недалеко. Вы только до двери меня доведите, а там уж я на ступеньке ненадолго присяду и сразу отдышусь. У меня таких припадков вообще не бывает. Даже не понимаю, что со мной стряслось. Я ведь и сам служащий. Мне к конторскому воздуху не привыкать. Но тут как-то уж слишком. Вы сами говорите. Не откажите в любезности, только слегка меня поддержать и проводить. У меня голова немного кружится и нехорошо делается, когда я сам встаю». С этими словами он приподнял плечи, чтобы его легче было подхватить. Но мужчина и не подумал выполнять его просьбу. Не вынимая рук из карманов, он громко рассмеялся. «Вот видите!» — обратился он к барышне. «Я угадал. Этому господину не вообще не здоровится, ему только здесь нехорошо». Девушка в ответ тоже улыбнулась, но кокетливо. Кончиками пальцев слегка шлепнула мужчину по плечу, словно тот своим весельем может обидеть Ка. «Да вы не подумайте!» — продолжил мужчина, все еще смеясь. «Я с удовольствием помогу этого господина вывести». «Вот и прекрасно!» — откликнулась барышня, слегка кивнув изящной головкой. «А на смех вы не обижайтесь», — обратилась она к Ка, который, уже снова помрачнев, молча уставился перед собой и, казалось, никаких объяснений не ждет. «Этот господин, вы позволите вас представить?» Господин небрежным жестом дал понять, что не возражает. «Так вот, этот господин... наше справочное бюро. То есть он предоставляет ожидающим посетителям любые сведения, какие тем потребуются. А поскольку население в нашей судебной системе не слишком разбирается, справок бывает нужно очень много. И он на все вопросы ответ знает. Если желаете, можете его испытать. Но это не единственное его достоинство. Второе важное его отличие – элегантная одежда. Мы, ну то есть все служащие, однажды подумали и решили, что сотрудник справочного бюро, он ведь самый первый, с кем посетители дело имеют, и получается, первое впечатление от наших канцелярий во многом от его вида зависит, а значит, он должен выглядеть элегантно. Мы-то остальные, как вы по мне легко заметите, к сожалению, одеты очень плохо и старомодно. Да и смысла особого нет на нашу одежду тратиться, ведь мы почти безвылазно в канцеляриях находимся, мы и ночуем тут». Однако, как я уже сказала, для сотрудника справочного бюро мы так решили, одежда нужна красивая. Но поскольку от начальства нашего ничего не добиться, оно у нас по этой части вообще со странностями, мы организовали сбор средств. Кстати, и из клиентуры многие поучаствовали. и купили ему не только этот прекрасный костюм, но еще несколько. Словом, казалось бы, для создания первого благоприятного впечатления все подготовили. Но он своим смехом все портит. Этот смех посетителей сразу отпугивает. Все так и есть. Насмешливо подтвердил мужчина-справочник. Только я не понимаю, с какой стати вы, мадемуазель, посвящаете этого господина в интимные подробности нашей служебной жизни. Да еще чуть ли не насильно, ведь он ни о чем таком и знать не хочет. Посмотрите, как он сидит. Разве не видно? Человек всецело поглощен своими делами. У К. даже не было охоты возражать. Намерения у барышни, возможно, и вправду благие. Она пыталась его развлечь, дать возможность собраться с силами. Но в способах явно промахнулась. «Надо же было объяснить ему ваш смех», — сказала девушка. «Это выглядело оскорбительно». «По-моему, он и не такие оскорбления готов простить, лишь бы я его отсюда вывел». Ка и тут ничего не сказал, даже глаз не поднял. Он готов был терпеть, что эти двое, не стесняясь, рассуждают о нем, как о неодушевленном предмете. Ему так даже легче. Но тут неожиданно почувствовал руку мужчины под одним своим плечом, руку барышни под другим. «Ну же, поднимайтесь, слабый вы человек!» — подбодрил справочный служащий. «Премного вам благодарен», — бормотал Ка, несказанно обрадованный подмогой, которую уже не ждал, и даже передвинул руки своих помощников так, чтобы удобнее чувствовать опору. «Вы не подумаете?» — тихо нашептывала барышня Ка на ухо, пока они двигались к коридору. «Будто я стараюсь нашего справочного сотрудника в выгодном свете вам представить. Но вы уж поверьте, я вам правду говорю. Сердце у него в сущности не злое. Он ведь не обязан выводить заболевших посетителей, а он, как видите, выводит. Да и все мы, быть может, совсем не жестокосердные. Но мы же служащие суда. Вот и кажется, будто мы такие черствые и никому помочь не желаем. Я прямо страдаю из-за этого». «Не хотите ли вот тут присесть передохнуть?» — спросил справочный человек, когда они, уже идя по коридору, как раз поравнялись с обвиняемым, тем самым, с которым Ка давеча заговорил. Теперь Ка почти стыдился этого человека, ведь совсем недавно он стоял перед ним, такой прямой, такой уверенный, а теперь его с двух сторон поддерживают под руки, заведующий справками вертит на кончиках пальцев его шляпу, прическа у него растрепалась, волосы липнут к взмокшему лбу. Но обвиняемый, похоже, всего этого не замечал. Он униженно мялся перед начальником справок, который не удостаивал его даже взглядом, и пытался извиниться за свое неурочное присутствие. «Я знаю», — лепетал он, — «знаю. Решение по моим ходатайствам сегодня еще быть не может. Но я все равно пришел. Думал, могу ведь и здесь подождать. Сегодня воскресенье, время у меня есть, я никому не помешаю». «Не стоит так оправдываться», — проронил начальник. «Озабоченность ваша весьма похвальна, хоть вы и зря занимаете место. Но я, покуда не сочту это обременительным, вовсе не намерен мешать вам самолично и неотступно следить за продвижением вашего дела. Когда видишь, с какой постыдной безалаберностью иные люди пренебрегают своим долгом, поневоле терпимее начинаешь относиться к клиентам вроде вас. Садитесь». «Как же он умеет говорит с посетителями», — прошептала барышня. Ка покорно кивнул, но тут же вздрогнул, потому что справочный господин снова спросил его. «Так вы присесть не хотите?» «Нет», — ответил Ка. «Мне передышка не нужна». Он как можно тверже это произнес, хотя на самом деле с радостью посидел бы еще. С ним словно морская болезнь случилась. Казалось, он на корабле, угодившем в тяжелую качку. Могучие удары волн сотрясали деревянные перегородки, откуда-то из глубин коридора слышалось шипение перехлестывающий борт вспененной воды, да и весь коридор ходил ходуном, кренясь, поднимаясь и опускаясь вместе с лавками и посетителями то вправо, то влево. Тем удивительнее было спокойствие служащего и барышни, что вели его к выходу. Он был всецело в их власти, отпусти они его хоть на миг, и он просто бревном рухнет. Ка видел их обеспокоенные, чуть потупленные, остро стреляющие по сторонам взгляды. Ощущал их размеренный шаг, совершенно не в силах к нему приладиться. По сути, его не вели, а почти несли. И только тут, наконец, заметил, что они к нему обращаются, что-то говорят, но слов не разобрать. Все заполнял шипящий гул и пробивающийся сквозь него тонкий, истошный, надрывный звук, словно вой сирены дали. «Громче!» — прошептал он, опуская голову. До того ему было стыдно. Ведь он видел, что говорят они достаточно громко, а он все равно не разбирает ни слова. И тут вдруг стена перед ним словно проломилась, его обдало волной свежего воздуха, и близко, совсем рядом, раздался голос. «Сперва ему выйти надо, а потом хоть сто раз ему тверди, что вот же выход, а он стоит как вкопанный». Только тут до Ка дошло, что он и вправду стоит перед входной дверью, которую барышня даже услужливо перед ним распахнула. И в тот же миг каким-то чудом силы вернулись к нему, и он, в предвкушении чаемой свободы, торопливо шагнул на первую ступеньку лестницы, а уж оттуда стал прощаться со склонившимися к нему провожатыми. «Большое спасибо!» — повторял он, снова и снова тряся протянутые руки, и отпустил их, лишь заметив, что его спасителем, привыкшим к канцелярскому воздуху, от сравнительно свежего сквознячка с лестничной клетки делается нехорошо. Они отвечали уже с трудом, а барышня, похоже, вот-вот и вовсе упала бы без чувств, не поторопись как можно скорее захлопнуть дверь. Ка постоял еще немного, поправил, воспользовавшись карманным зеркальцем, волосы, подобрал свою шляпу, лежавшую внизу на площадке. Должно быть, это служащий по справкам туда ее сбросил. И побежал вниз по лестнице столь бодрой, столь уверенной припрыжкой, что ему почти страшно сделалось от собственного столь разительного преображения. Подобных сюрпризов его, вообще-то, вполне крепкий организм еще ни разу ему не преподносил. А вдруг это тело его взбунтовалось и затевает внутри себя какой-то новый каверзный жизненный процесс, раз уж прежде все было гладко. Не отметая начисто при случае все-таки обратиться к врачу, он, однако, первым делом наказал себя. Уж по этой части ему чужие советы не требуются. Впредь использовать воскресное утро лучше, чем сегодняшнее.